листы Махатмы Сада. Я долго колебался, начать ли рассказ гуру самого, казалось бы, невероятного, с характеристики Луны как искусственного объекта. Не подорву ли я с самого начала доверие читателя? Но, во-первых, этот момент рассказа логически необходим. Во-вторых, в последующие годы я находил и нахожу подобные утверждения в работах многих исследователей. Мы живем в подлунном мире в точном смысле слова. Кто этого не понимает, тот мало что понимает в земной истории и в сотворении цивилизации. Так начал гуру новый свой рассказ. По христианскому учению мир создан Богом около 8000 лет тому назад, точнее в 5508 году до новой эры. Летоисчисление Византии, Киевской, а позднее и в допетровской Руси начиналось с этой даты. Что она означает? Чистый вымысел, беспросветную глупость наших предков, над которыми издевались атеисты всех времен, щеголяя школярской эрудицией, или нечто серьезное? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать факты, отсутствующие в общепринятых курсах истории. Около 13,5 тысяч лет тому назад, точнее, в 11542 году до новой эры, роковой год в истории Земли, случилась великая катастрофа. Более крупной с тех пор не было. Погибла значительная часть человечества. Та самая описанная Платоном катастрофа, которая в один день и одну бедственную ночь погубила последний оплот Атлантиды, архипелаг Посейдонию. Эта дата отражена в легендах и календарях не только ариев, но и многих народов. С нее начинали свою историю древние египтяне, ассирийцы, доколумбовы народы Америки, протоиндийцы до арийской эпохи. Так древнеегипетский солнечный цикл насчитывал 1460 лет, период Сотис. Один из этих циклов завершился в 1322 году до новой эры. Если отсчитать от этого года 7 циклов назад, то получается 11542 год, год катастрофы. Древнеассирийский календарь состоял из лунных циклов по 1805 лет каждый. Конец одного из них приходится на 712 год до новой эры. Если отложить от него 6 циклов назад, снова выходит 11542 год. У майя, начало календарной эры, 3373 год до новой эры, а календарный цикл 2760. Три цикла назад дают 11543 год. Разница в один год объясняется сдвигом начала года. И так далее. Подобные совпадения не могут быть случайными. О катастрофе почти уже не спорят. Спорят о ее причинах. Примечание. Под влиянием рассказа гуру я поехал на проводившуюся в 1972 году в Бюракане научную конференцию по проблемам катастроф. Помню впечатляющие выступления Амбарцумяна и Шкловского. Действительно, все признавали катастрофу как факт, спорили лишь о ее причинах. Одни утверждали, что Земля столкнулась с каким-то небесным телом, другие — захватила Луну. Третьи говорили о вспышке вулканической деятельности. Так вот, земное потрясение вызвано было неземными искусственными причинами. В этот год наша планета обрела искусственный спутник — Луну, четвертую по счету. До этого Земля уже имела 3 Луны. Третья прекратила свое существование около 60 тысяч лет назад, после чего началось великое оледенение, а господствовавшая на Земле третья раса, раса атлантов, вступила в конечную стадию своей истории. Остался лишь один архипелаг Посейдония. Третья луна падала медленно.